Аво! В притворном испуге вскликнула она, сняв мои трусы. Сам едва на ногах стоишь, а все туда же. Но этим мы займемся после баньки. Часть воды из чайника мы взяли в парилку поливать камни. И только там я почувствовал, как усталость окончательно покинула мое тело, которое налилось силой. Всего мы 5 раз выходили на улицу, падали в снег и возвращались обратно. Наташа видела, что даже снег не мог убрать мое желание, и постоянно хихикала, словно девчонка-малолетка. После очередной улицы она приказала мне лечь на кровать. Я предполагал причину, но женщина меня удивила, начав делать массаж. Я млел под ее руками, пока внезапно, когда я с закрытыми глазами блаженствовал, лежа на спине, она чуть ли не с рычанием набросилась на меня. Поначалу все было, как и вчера, но потом и я захотел поверховодить, и наша близость переросла в сражение и борьбу страстей. Задержаться в домике охотника нам пришлось на 2 дня, именно столько бушевала метель. Байкалу пришлось отдать часть мяса, да и себя мы тоже не обделяли. Но это были самые лучшие мои дни после вспышки. Мы много разговаривали, впрочем, не затрагивая тему семьи. В основном рассказывали забавные или курьезные случаи, произошедшие с нами во время охоты. Ночами, после бурных постельных баталий, я лежал, обнимая и прижимая к себе Наташу, и думал, что буду делать после возвращения. Я видел, что ее мужу не нравится то, что она может уходить на несколько дней с охотниками, но он молчал. А тут мы вдвоем, а с учетом случившегося между нами, я почему-то был уверен, что скрыть не смогу это. Да и Наташа, когда как-то в разговоре затронули ее мужа, сразу как-то сникла. Мне очень хотелось думать, что это она от того, что надо возвращаться к нему. А мне ужасно не хотелось, чтобы этот человек прикасался к ней, да мне вообще не хотелось, чтобы даже кто-то другой делал это. Наверное, это и есть та самая ревность, о которой много слышал. Я еще крепче прижал к себе спящую женщину, и она, вжавшись, еще дальше закинула на меня свою ножку. Я услышал, как вьюга перестала завывать, и приказал себе уснуть, так как завтра с утра мы отправимся в обратную дорогу. Домой мы направились, как только рассвело. Сегодня о вчерашней непогоде ничего не напоминало, кроме увеличившего слоя снега. Не сговариваясь, мы оделись в маскировку и направились домой. Сегодня поспешали, и так задержались на 3 дня. Первые признаки, что что-то случилось, мы обнаружили еще на подходе. Ну, как обнаружили, просто-напросто не увидели никаких следов от лыж или снегоступов, хотя после метели наши всегда проверяют окрестности в 5-километровой зоне, а до нашего жилья осталось всего 3. Нас это насторожило, и мы пожалели, что у нас отсутствуют рации. В первые годы они еще были, но уже 1,5, как не работают. Доехали до развалин небольшого коттеджного поселка, оставили там все пожитки и направились к нашему дому. У крайнего дома я залез на самый верх и принялся осматривать территорию в бинокль. «Никого», спустившись, сказал я Наташе. «Подозрительно все это. Может быть, снегом завалило?» Неуверенно произнесла она. «Хотя вряд ли. В прошлом году снега было не меньше, метель мела 4 дня и ничего, справились. Да и спуститься могли через окна. А если двери специально кто-то подпер, эта мысль посетила меня только что. Тогда их не открыть изнутри. Идем», решительно сказала женщина. Мы двинулись, стараясь особо не высовываться. Здесь можно подойти достаточно близко, чтобы никто нас не заметил. И все это время мы никого из наших не видели, поэтому все больше убеждались, что что-то случилось. Если бы кто-то сделал пакость, о которой мы подумали, то он должен быть где-то здесь, но мы вообще никого не видели. И тут до наших ушей долетел посторонний звук, а спустя 2 минуты мы увидели приземляющийся самолет. У него вместо шасси были специальные полозья, чтобы садиться на снег. Не сговариваясь, мы отошли за дерево. И вот после приземления из нашего дома вышли люди. Вот только это были не жители нашей коммуны, а, судя по тому, как они поприветствовали вышедших из самолета, принадлежали одному и тому же клану. Вот только что понадобилось клановцам от нас, ограбление, да кому нужны наши пожитки, чтобы отправлять сюда самолет. Насколько мне известно, топливо стоит очень дорого. Я поделился своими мыслями с женщиной, ответить она не успела, поскольку мы сами увидели причину. На улицу вытолкали 7 человек, и это были как раз наши люди. «Они что, хотят устроить рабство?» – тихо прошептала Наташа. «Признаться, у меня тоже мелькнула подобная мысль,